Глава 8. Егерь. При желании до полевого лагеря Академии можно было добраться по железной дороге. Станция находилась не то чтобы близко, где-то в километре от лагеря. Но 1 километр – это несколько меньше, чем 10. А мастера-наставники не были бы мастерами-наставниками, не реши совместить приятное для себя с полезным, опять же, для себя. Так что весь первый курс ждал долгий пеший марш, чтобы мы на своей шкуре прочувствовали, каково приходится латникам. Из-за нападения ликанов для охраны нам выделили последнего целого слона, оставив для защиты Академии только кузнечика. Второй слон надолго застрял в ремонтном боксе. Но что в Академии защищать, если все ученики и наставники перебрались за город? Суматоха, вызванная вторжением ликанов, продолжалась несколько дней. Газеты пестрили описанием события, с каждым днем все увеличивая число жертв. Может, врали, подогревая продажи, а может и правду говорили. Кто теперь разберет? Несмотря на марш, настроение у всех было приподнятое. Да и шли мы отнюдь не в полной выкладке латника, а налегке. Только с личными вещами да запасным комплектом формы. Не марш, а так, прогулка. Ничего, эта радостная и галдящая толпа, назвать это строем я не могу, скоро поймет, что спокойные деньки позади. Как я неоднократно говорил, посещение занятий в Академии свободное. Считается, что это прививает будущим рыцарям самостоятельность. Так что никто не мешает плюнуть на ненужный с твоей точки зрения предмет и отправиться в город. Главное, во время учебного процесса по территории Академии не шататься или хотя бы не попадаться на глаза бдительным наставникам. Но в полевом лагере все не так. 2 месяца нас ждет суровая армейская дисциплина, без возможности сбежать от нее куда-нибудь в город. «Долго еще?» – спросил Константин, жадно хватая ртом воздух. Не привык он к долгим пешим переходам. Не привык. Если в начале марша группы были как-то разделены, то к концу все перемешались, разбились по группкам с общими интересами. «Скоро прибудем», – отозвался я. «Видишь холм впереди? С него откроется отличный вид на форт». «А ты откуда знаешь?» «Ты еще не понял, что я знаю все». «Ха!» Он криво усмехнулся и замолчал, экономя силы. Мои мысли вернулись к недавним событиям. Без потерь в тот день не обошлось. Не считая латников, охранителей и горожан, погибло 6 пажей. В основном из 1-й и 2-й групп. Те, кто были в городе и оказались на пути атаки ликанов. Сагар лишился своего какого-то там далекого родственника из младшей ветви. У Деи погибла знакомая дочери одного из клиентов, учившаяся во 2-й группе. И все же количество смертей, даже с учетом всех погибших, было несравнимо с тем, что произошло в моем прошлом будущем. Тогда только в Академии погибло более 300 человек. Пажи, наставники, служители, латники. А были и погибшие в городе. Да и поднятый по тревоге гарнизон понес серьезные потери, прочесывая превращенную в братскую могилу Академию. Ликаны не удрали сразу, организовали засаду. Так что, несмотря на все проблемы с младшим следователем, казнь Прарна Омра можно считать удачным решением. Только одна мысль продолжала терзать мой разум. Почему ликаны атаковали так рано? Неужели это я их вынудил, убив предателя Омра? Или всему виной разгром ячейки варгаров? Но главный вопрос даже не почему они напали, а как им удалось построить портал в Тербос. Омр им помочь не мог. Его тело черви доедают. Значит, и помимо наставника-предателя, у ликанов, а скорее у ушастых сучек-альвов, есть верные люди в городе. Оставалось надеяться, что охранители не зря получают свое жалование. Да и родственник Деи горел желанием найти всех отступников и уничтожить. Слухи о рейдах охранителей и латников по рабочим кварталам просочились в прессу. Да и вооруженных патрулей на улицах существенно прибавилось. Но смогут ли все эти меры помочь, вот вопрос. и будут ли выявленные виновники на самом деле виновны, или охранители вновь ограничатся удобной жертвой, чтобы утихомирить начальство. Жаль, что мое послезнание тут не поможет. Во-первых, в моем прошлом нападение произошло гораздо позже. Во-вторых, помогал ликанам покойный, а вернее лично мной упокоенный Прарн-Омр. Были у него помощники или нет, я не знаю. А теперь и не узнаю. Может, все же стоило рискнуть его захватом и допросить? Нет, надо здраво оценивать мои скромные силы. Пленника надо где-то держать, доставить в нужное место, возиться с допросом, охранять, и все это не отрываясь от учебы. Полевой лагерь Академии Доблести напоминал форт. Вернее, он и был фортом, защищавшим восточные подступы к Тербозу. В недалекие времена в спорных землях все еще хватало племен ликанов, то и дело желающих проверить власть империи Эден на прочность. Возможно, и сейчас, в самых глухих чащах и горах, все еще прячутся их жалкие остатки. Нельзя же все порталы, то и дело появляющиеся в этих обильно орошенных кровью землях, списывать только на предателей из числа людей и прочих древолюбов. Самые неосведомленные начали подозревать неладное, когда нас после марша не распустили, а построили на плацу. Да и само наличие идеально ухоженного плаца наводило на правильные мысли. В академии ничего подобного не было. Те из пажей, что были поумней или завели знакомства на старших курсах, в общих чертах знали, что произойдет в эти два месяца. Первая группа так и вовсе изобразила такой ровный строй, словно готовилась к параду. Выделываются показушники. Знают, что нас ждет два месяца жизни строго по уставу. Но разве это жизнь? Царем и богом этого небольшого филиала Нижнего мира для пажей и рая для мастера-наставника Талдакара был Лас Онгр. В отличие от прочих наших мастеров-наставников, рыцарь без приставки бывший, поскольку являлся не только комендантом гарнизона форта, но и ландкомтуром расположенного здесь баллея из шести копий. Правда, оруженосцев и рыцарей в его подчинении было не больше восьми человек. Баллей числился резервным. Все же юг спорных земель, в отличие от центра и севера, давно уже считается местом довольно спокойным. Вернее, считался таковым до недавнего нападения ликанов. Когда придут древолюбы, этот форт примет отчаянный бой и задержит рвущиеся на запад орды тварей, дав время нашему пятому корпусу отступить. Из защитников не выживет никто. Поднявшись на небольшое возвышение, Лас Онгр оглядел нас презрительным взглядом, словно каких-то штатских, носивших мундиры по ошибке. «Пажи!» Драконьим ревом разнесся над плацем его сильный голос. «Я комендант этого лагеря, старший мастер-наставник Онгр. Но вы, вне всяких сомнений, будете называть меня по-другому и не слишком ласково». Где-то я эту речь уже слышал. Ах да, мастер-наставник Талдакар вещал что-то похожее. «С сегодняшнего дня на два месяца для вас начинается новая жизнь. Все ваши титулы, мамочка с папочкой, влиятельные родственники, голубая кровь и длинные, как история империи, титулы остались вот за этими воротами. Хотите их вернуть? Просто пройдите через этот плац и выходите за ворота, чтобы уже никогда не вернуться назад. Желающие есть?» Строй не шелохнулся. Для не попавших в маги Ариста вылететь из рыцарей – это пасть на самое дно высшего света. А для простаков вроде меня – рыцарский пояс – шанс пробиться наверх. Не единственный, но наиболее простой. Так что сжать зубы и терпеть. Да и не все так страшно, как нам будет сейчас расписывать ландкомтур. Попотеть придется, но мои постоянные тренировки последних месяцев были ничуть не лучше. Некоторое время Лас Онгр распинался, описывая нам ужасы и трудности, которые нас ждут. Пугал. Затем был небольшой парад, и все закончилось. Но не для всех. «Пажи, Готмал, Вельг, Гонор и Ганик Вегейр следуют за мной», — предупредил мастер-наставник Талдакар. Большую часть полевой практики вы будете проходить отдельно, под моим личным руководством», — сообщил он, уводя нас в противоположную от основного палаточного городка сторону. «Ожидаемо. Команду же надо к турниру готовить. Но радоваться не стоит. Талдакар с нас 7 шкур спустит». «Располагайтесь, это ваше. Обед через полчаса». Талдакар кивнул на одну из 6 стандартных армейских палаток, расположившихся неподалеку от стоянки мехов, и оставил недоуменно переглядываться. В чем причина недоумения? Мы хоть и команда, но с каких это пор мальчики и девочки живут вместе? Мне-то все равно, и не в таких условиях обитать доводилось. Но о Мите и Дее подобное в новинку. Да и Сагар слегка смущен. В отличие от Константина, он из себя покорителя женских сердец не строит. Хоть и не монах, далеко не монах. Или это будет в будущем? Впрочем, при ближайшем рассмотрении палатка оказалась разделена на 2 секции. Но все разделение натянутое на одной из крестовин центральной опоры одеяло. Так себе преграда, когда речь идет об одолеваемых гормонами подростках. «А душевая тоже общая?» Слегка отойдя от прострации, Сагар не без интереса окинул взглядом фигуру Амиты. «Мечтай больше», — фыркнула Дея, прикрывая собой подругу. «Кстати, я приобрела в оружейной лавке отличный страж и всегда держу его под рукой». «Это ты к чему?» — с опаской уточнил Виконт. «Ни к чему, просто делюсь новостями». Сложив пальцы пистолетом, она взвела воображаемый курок, прицелилась в область паха Сагара и произвела выстрел. «Это же просто дружеская шутка», — пробурчал Сагар. «А это просто дружеское предупреждение», — парировала Дея, бросив свои вещи на койку, что была ближе к стене из одеял. Столовая в форте не уступала таковой в академии, пусть и была несколько более скромной в плане меню. Впрочем, Сагар и от академической столовой нос воротит, так что ему первые дни будет трудно. А затем голод возьмет свое. В полевом лагере передачи с воли запрещены, так что никаких тебе креветок. Эх, не будем бередить душу. Видимо, и Сагар это отлично понимал. Взял свою порцию, молча съел и даже страдальческое лицо не корчил. Да и долгие пешие прогулки улучшают пищеварение, а мы сегодня находились. Если у меня и были какие-то надежды на послеобеденный отдых, то они развеялись, когда на выходе из столовой нас вновь перехватил мастер-наставник Талдакар. Но все недовольство прошло, когда наставник озвучил причину своего появления. «Идем подбирать вам лошадок», — бросил он. «Сейчас в наличии есть 6 свободных големов. Можете выбрать любого из них. Пока вы состоите в команде, он будет закреплен за вами». «Это дело. Мех, он часть тебя, вторая кожа. Постоянно им с кем-то делиться неприятно, словно донашиваешь чужую одежду. Причем грязную, порядком пропахшую чужим потом. Свой ведь, как известно, если пахнет, то только розами». Мастер-наставник отвел нас в южную часть форта. Здесь, в слегка заглубленных капонирах, стояли 6 парамагических големов. Так, что у нас тут? 3 бунтаря, рабочих лошадок пограничья, созданных на мануфакторумах железной марки. Бунтари – оруженосцы стандартные до невозможности. Неплохая, но не выдающаяся скорость и маневренность. Слабая по всем показателям броня, особенно сзади. Минимум дополнительного оружия. Зато достаточно низкий силуэт, отличная проходимость и общая неприхотливость в обслуживании и ремонте. Парочка массивных, напоминающих откормленного слона красных драконов. Род Флона помешан на этих ящерицах. У них целая радужная линейка этих самых драконов. И красные драконы – неплохая попытка сделать из легкого оруженосца что-то похожее на более тяжелого рыцаря. У него хорошая броня, огнеметатель в левом, более крупном манипуляторе. Но из-за этого мех перетяжелен, у него слегка нарушена центровка. Управлять им сложно, особенно при слабой синхронизации. Но опытные оруженосцы предпочтут его тем же бунтарям. Но где взять этих опытных? Последний мех. Я долго вглядывался в очертания корпуса, пытаясь определить модель. Что-то знакомое, но вместе с тем чувствуется неправильность. Словно к корпусу молнии приделали четырехсуставные ноги от барса. А манипуляторы вообще ни на что не похожи. Слишком тонкие, и брони нет. А, да, ее просто сняли. Вон в капонире лежат бронеплиты. «Вижу, тебя заинтересовал егерь», — усмехнулся мастер-наставник. «Пытаешься вспомнить, что это за модель и кто ее выпустил?» — угадал он. «Не пытайся. Этот голем — неудачный плод союза Итана и Эсгеля». Как-то двусмысленно это прозвучало. Хорошо, что среди нас нет ариста из этих родов. «Почему неудачный?» — заинтересовался я. Големы Итана числились среди лучших, но и цена их кусалась. «Капризен в управлении, сложен в обслуживании, дорог в производстве. Было выпущено всего 5 машин, после чего проект признали неудачным. Судьбу остальных 4 не знаю, а этот голем достался нам лет 5 тому назад, когда в Академии учился один из братьев правителя Эсгеля». За какие именно заслуги Академии достался голем, он уточнять не стал. Но я не первый год живу на этом свете, и произошло это наверняка не просто так. Видимо, даже наставник Талдакар иногда изменял своим принципам, если была возможность пополнить парк големов Академии. Впрочем, кто я такой, чтобы его осуждать? Может, этот брат главы рода Эсгель был перспективным пажом, и наставник его бы и так принял в команду. Но голем меня заинтересовал. Все рыцари помешаны на своих железных скакунах, а те, кто не помешан, не могут называться рыцарями. Всегда интересно осваивать новые машины. Бунтарями и драконами мне управлять доводилось, а про егеря я сегодня услышал впервые. «Можно попробовать?» – заинтересовался я. «Пробуй!» – согласился Талдакар. Лестница у егеря оказалась на спине. Не лучшее расположение. Задняя часть меха всегда была наиболее уязвимой, а тут еще и прямой доступ к люку. Какой-нибудь ловкий и рисковый малый с бомбой вполне может залезть по этой лесенке аккурат в гости к пилоту. Хотя ноги у егеря довольно длинные. В боевом положении достать до самой нижней скобы ступени станет той еще задачей. Но легкий дискомфорт все равно присутствует. Я как-то привык к лестнице на левой стороне корпуса. Люк непривычной квадратной формы откинулся легко. Еще одна лестница, теперь уже в глубину голема. Забираюсь внутрь. Закрываю люк, надежно запирая крышку. Свет одинокого светового кристалла слегка разгоняет темноту. Но светильник на последнем издыхании. Нужно срочно менять. И что-то мне подсказывает, что одним светильником дело не ограничится. Заняв трон пилота, вставляю кристалл-активатор в гнездо. Операция настолько рутинная и привычная, что я могу проделать ее с закрытыми глазами. Но с нормальным светом все же лучше. Под пилотским креслом тихо урчит получивший подпитку маной парамагический котел. Тренировочные мехи обычно находятся в так называемом спящем режиме, а эти, предназначенные для команды Академии, находились в режиме хранения, поэтому активация голема занимала приличное время. В ангаре, между тем, идет дележка оставшихся големов. Проклятье, забыл сказать Дее, Амите и Сагару, чтобы выбирали бунтарей. С драконами им рано связываться. Но, похоже, они и без моих мудрых советов определились. И сейчас тянут жребий, кому какой из 3 бунтарей достанется. «А мое мнение никого не интересует. Может, я тоже в бунтаря захочу, после испытаний этого непонятного егеря». Впрочем, пока что впечатления от меха сугубо положительные. Очень радует обзор. Визор тут стоял отличный. В большинстве мехов стандартный обзор 90 градусов перед собой. А мех не человек, голову повернуть не может, просто потому, что нет у него головы. И приходится постоянно поворачивать корпус, чтобы осмотреться. Именно чтобы минимизировать слепые зоны, в свое время была принята за основу система тактических 3. А на егере расщедрились. Визор тут не хуже, чем на моем бывшем паладине. Где-то градусов 130-140. То есть ты не чувствуешь себя одноглазым, как на большинстве других мехов. Но паладин – тяжелый мех, экономить на них не принято. А егерь – легкий оруженосец, застрельщик, разведчик и расходный материал атакующих копий. Скрип шарнирных соединений я даже не столько услышал, сколько почувствовал. Техники явно не баловали егеря вниманием. Судя по общей дубовости управления, которое не объяснишь одной только слабой синхронизацией, часть управляющих рунных цепочек повреждена. А если судить по тонким струйкам пара, вырывающимся из правой ноги, с паропроводами и пароприводами все так же прискорбно, как и с маслопроводом. Оживший голем сделал несколько неуверенных шагов, покинув капонир. Развернулся на месте. Идет тяжеловато. Скрипит, словно древний, высохший дуб под порывами штормового ветра. Но чувствуется, что всему виной плачевное техническое состояние. Не знаю, что там со скоростью, но общая маневренность даже сейчас приемлемая. По общему размеру корпуса легко прикинуть среднюю толщину бронеплит. И броня на егере явно слабовата, равна или даже несколько уступает бронированию бунтарей, а те ею не блещут. Но в турнире Академии свои правила, и бронированные големы тут не особо и нужны. Общий вердикт – именно что-то подобное я и искал. Идеальный мех для капитана команды, который должен не столько показывать классы в бою и пилотировании, сколько руководить действиями команды. Жаль, что егеря не пошли в серию. Если забыть про турниры, то они идеально встают на роль разведчиков. В одиночных схватках могут быть проблемы, но тут должен сыграть мой немалый опыт и знание местности, а не мех. «Этот малыш застоялся и нуждается в хорошем таком техническом осмотре», — вынес я вердикт, спускаясь на землю. «Но меня он устраивает, беру». «Правила ты сам знаешь», — поморщился Талдакар. «От Академии только самое необходимое и стандартное. Да и то мне приходится сражаться за каждый кин». «Наш почтенный ректор не жалует турниры, но за свой счет ты можешь заказывать что угодно. А этот малыш, сам понимаешь, очень далек от стандартов». Он скорбно вздохнул, прекрасно понимая мои скромные возможности, а мне оставалось только повторить его вздох. «Траты. Везде и всюду траты. Даже думать не хочу, во что мне встанет приведение моей новой лошадки в должную форму. Там, где нестандартные узлы, там и неадекватные цены. Но надо. Съем квартиры может и подождать. Сейчас главное турнир, а вернее победа в турнире. Нужно наглядно доказать северным домам, что они не готовы к войне. Появление амулетов связи полностью меняет тактику копий. Но любые изменения – это время. Да и про дефицит амулетов забывать не стоит. Во многом он искусственный. При желании – почтенный Загим мог бы подключить все свои раскинутые по спорным землям мануфакторумы и существенно нарастить производство. Но зачем? Дефицитный товар всегда в цене. Да и не мне учить почтенного магната вести дела. Потоковое производство амулетов связи еще не успели толком наладить, а их цена уже выросла в 3 раза из-за постоянного перекупа свободных контрактов. Это только род Деи покупает по изначальной цене. Но по законам империи, патрон не может скупать более четверти произведенных клиентом товаров. Это сделано с целью защиты клиента от возможного произвола патронов, как и свободные, они же открытые контракты. Исключения делаются только для парамагических големов, кораблей и ряда сложных машин. Открытые контракты – это фактически аукцион на партии товара. Кто больше заплатит, тот и получит свой товар раньше прочих. И длится этот аукцион чуть ли не до момента отгрузки. «С остальной командой сегодня будешь знакомиться?» – спросил Талдакар, с усмешкой наблюдая, с каким восторгом Дея, Амита и Сагар ползают по своим новым игрушкам. «Первая личная машина – это как потеря девственности. Запоминаешь на всю жизнь». «Да, зачем откладывать неизбежное?» «Сомневаюсь, что старичков обрадует решение наставника о смене капитана. И на кого? На неоперившегося птенца-первокурсника».